Волошин Максимилиан Александрович, 1877-1932, русский поэт и художник. Последние 10 лет жизни Волошин почти безвыездно жил в своем доме в Коктебеле. Это место пользовалось популярностью у советских литераторов, любивших отдохнуть в Крыму. И к Волошину нет-нет, да и наведывались друзья-писатели. Так в июле 1932 года к Волошину заехал Николай Чуковский, сын Корнея Чуковского. За несколько дней до этого у Волошина случился удар, что-то вроде инсульта. Макс, необычайно толстый, расползшийся, сидел в соломенном кресле, вспоминает Николай Чуковский. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял. После удара он стал говорить невнятно. Одна только Мария Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком. При всем том он был в полном сознании. Когда я сказал ему, что стихи его пойдут в новом мире, лицо его прозовело от радости. Снова и снова почти нечленораздельными звуками просил он меня повторять привезенную мною новость. Через несколько дней, 11 августа 1932 года, у него был второй удар, и он умер. Он лежал в саду перед своим домом в раскрытом гробу. Гроб казался почти квадратным. Так широк и толст был Макс. Лицо у него было спокойное и доброе. Седая борода прикрывала грудь. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, откуда открывался вид на всю Коктебельскую долину. Гроб поставили на телегу, и маленькая процессия потянулась через накаленную солнцем степь. До подножия холма было километра 3. Но мы сделали гораздо больший путь, так как обогнули холм кругом, с той стороны на холм подъем был легче. И все же лошадь на холм подняться не могла. И 200 метров вверх нам пришлось нести гроб на руках. Это оказалось очень трудным делом. Макс в гробу был удивительно тяжел, а мужчин среди провожающих оказалось только 5. Солнце жгло немилосердно, и добравшись до вершины, мы были еле живы от усталости. Отсюда мы увидели голубовато-лиловые горы и мысы, окаймленные белой пеной прибоя, и всю просторную, налитую воздухом впадину Коктебельской долины, и далекий дом Волошиных с деревянной башенкой, и даже дельфинов, движущихся цепочкой через бухту. Знойный воздух звенел от треска цикад в сухой траве. Могильщики уже вырыли яму. Гроб закрыли крышкой и опустили в светло-рыжую сухую глину. Чтец Артабалеский, высокий, худой, в черном городском пиджачном костюме, прочел над могилой стихотворение Боротынского «На смерть Гетте». Предстало, и старец великий смежил орлиные очи в покое, почил безмятежно, зоне совершил, в пределе земном все земное. Над дивной могилой не плачь, не жалей, что гений череп — наследие червей. И мы поплелись вниз с холма. Жена Волошина.